Стоит признать, что в большей части тех проблем, в которые влипал, виноват я сам. Глава 11. Конец рейда, или как Спар культурно дегустировал. Когда спартанец провалился вниз, Шупа обреченно вздохнул, Тамара закатила глаза, а Калья сложила руки на груди. «У вас часто так?» – спросил мрачный, отметив про себя, что группа совсем не боится. «Хотя должна», – частенько ответил Шупа. «У нашего Спара пунктик на геройство, а еще он не любит змей», – добавила Тамара. «Зато любит их мясом барыжить», – едко вставила Калья. «Я бы это не стал есть», – передернул плечами мрачный, поглядывая на мерзкую тушу внизу. «А куда он делся?» – встревожился мужчина. «Перешел на четвертую», – охотно пояснили ему товарищи. Мрачный нахмурился, раскрутил воронку кругов, ускорил восприятие и увидел Спара, который и правда разогнался до каких-то неприличных скоростей, почти сравнявшись с Кирком, который отбивался сразу от трех голов. Тем временем ситуация менялась в лучшую сторону. Помимо спартанца, еще несколько участников решили вступить в бой. Один неудачно влетел в защитное поле и вспыхнул, превратившись в пепел. «Ух!» – выдал рядом Шупа, который тоже заметил эту неудачу. «А это кто?» – заинтересованно спросила Тамара. «Если ты про женщину в золотом доспехе с секирой, то это бешеная Иска. Думаю, не надо объяснять, откуда у нее такое прозвище. В бой она вошла основательно. Разогналась так, что лишь золотой расплывчатый след мелькнул, добралась до одной из шеи и рубанула так, что ту чуть не разнесло. Но не разнесло. У этой твари отличная регенерация», — сказал мрачный. «А то мы слепые», — фыркнула Калия. «Ладно, я тоже пошел, детишки», — парировал он. «А вы тут побудьте. Если что, выдерните нас», — раскомандовался, бросила ему в спину Тамара. Под грохот ударов, треск магии и задействованных сил мрачный, как умел, упал вниз, кое-где направляя себя плащом тьмы, и сделал ровно одну вещь, ради которой приперся. Наложил печать на тушу исполина. Глаза четвертого уровня, задействованные на полную, а не на пару секунд, это нечто. Стоило мне влететь в облако чужой силы, как Гэцу заявил, что это вид демонической энергии, и я вполне ее могу поглощать, чтобы подпитывать свои новые способности. «Я возьму это на себя, а ты постарайся выжить», — бросил он мне. Обмен мыслями тоже происходил иначе. Я-то разогнался до предела, воспринимал целиком то, что хочет передать мне Гэцу. И если на первых трех уровнях мир становился понятным, я видел все паттерны движения, то сейчас он стал еще и простым. Я видел сразу все, как движутся головы змей, где внутри них находятся кости, как бугрятся мышцы, под какими углами они могут сгибаться, а где начинаются ограничения. Увидел и сосредоточение нервных и энергетических узлов. Кирк наносил мощные удары, двигался быстрее демона, но он каждый раз мазал, все его потуги уходили впустую, не принося никакого эффекта. То же самое с зеленокожей женщиной в золотой броне. Она была не столь быстра, зато силы в ней немерено. И эта сила также уходила впустую. Все это я разглядел в тот момент, пока падал и уворачивался. Расправил плащ, пролетел вперед, увернулся от атаки одной из голов. Долетел до другой, замахнулся и врезал кулаком в центральный узел, разрывая потоки энергии внутри отростка. На всю шею их было 7 штук, но не обязательно уничтожать все. Оттолкнувшись от наростов, я крутанулся, отмечая про себя, что эту голову начало выгибать от боли, а остальные замешкались и не спешат атаковать столь маленькую цель. Запульнут чем-нибудь в меня и по себе же попадут. Если до начала боя этот исполин пугал, то сейчас я видел, что это тупое, медленное и неповоротливое создание, которая застряла в котловане и не способна выбраться наружу. «Ты поспеши, умник!» — крикнул мне Гэцу мысленно. Поглощение энергии идет слишком быстро. Ему не пришлось заканчивать мысль. Я и так понял, что он хочет передать. У меня пока недостаточно наработана адаптация к демонической энергии и слишком слабо развит резерв, чтобы я долго находился в этой токсичной среде. От нее можно защититься доспехом духа, но тогда я лишусь подпитки и боя из понятного мигом перерастет в разряд тяжелых. Но с минуту у меня точно есть. А значит, оттолкнувшись от места, где был первый узел, я крутанулся и оказался ниже, рядом со вторым. Еще удар, защита треснула, но это так, внешнее проявление. Вложенная сила ушла внутрь, перемалывая мясо и превращая узел в ничто. Голова изогнулась, попыталась меня цапнуть, но она катастрофически не успевала. Когда зубы сомкнулись, я был уже возле третьего узла, четвертый, пятый. Прекрасно видя, что потоки энергии в этой туши пошли в разнос, я метнулся наверх. Сейчас мир был и правда кристально понятным. Я легко вспомнил, как именно Гэцу показывал развитие моей техники. Воспроизвести ее не составило труда. Я легко зачерпнул демоническую энергию, влил ее в шар, чтобы он смог здесь в принципе работать. Скинул излишки, которые поглотил дух, выиграл еще дополнительную минуту. Шар превратился в диск. Я продолжил укреплять технику, пока та не достигла нужной мощи. А теперь я ударил четко в затор энергии. Диск пробил броню, вгрызся в мясо, прорвал его, ушел внутрь, а там полыхнуло. Представляя, что будет дальше, я на всей доступной скорости постарался разорвать дистанцию. Керт, выставил я щит из знака, усиливая его демонической энергией. Техника, которая вошла внутрь демона, взорвалась. Змеиный отросток вспучило, полыхнуло, и взрывная волна разошлась во все стороны, а одна из голов полетела вниз. «Это ты как?» – пронесся мимо Кирк, но для него мир не был понятным. Движения его не были совершенны. Он действовал очень неловко, пусть и на сверхскорости. Одна из голов подловила его, срезала лучом. Кирк выжил, лишь задымился, но он не заметил, как над тушей из ниоткуда появился конус скалы, размерами под стать исполину. Конус без всяких усилений просто упал вниз. Камень начал крошиться еще в воздухе, под давлением демонической ауры, но размеры скалы были столь впечатляющие, что большая часть добралась до низа, войдя острым углом в пасть демону. С диким грохотом вся эта масса начала рушиться, головы пришли в неистовство и одна из них изогнулась дюже ловкой, прямо мордой накрыла зеленокожую. Та вошла в раж и почти дорубила основание одной из шей, проигнорировав новую опасность, за что и поплатилась, погребенная. Кирк, в отличие от нее, хотя бы заметил скалу и выругался. Следующие несколько секунд я действовал на грани всех своих способностей. У меня даже глаз защитника активировался. Так-то он был рассчитан только на защиту своих, но, видимо, под эту категорию попали и ситуативные соратники. Создать новый диск не составило проблем. Я метнул его в слабое место, отрубая вторую голову. Сам же упал вниз, оказался на туше и под грохот скалы за спиной набрал скорость, уворачиваясь от десятков отростков. С одним плащом так быстро я двигаться по воздуху не мог, а тут, обретя опору, разогнавшись, я врезал под основание головы, отвесил ей пинка, только кулаком. Этого хватило, чтобы голову сдвинула и женщина освободилась. Она была вполне себе цела, прикрылась щитом. Ну и мощная же дамочка. Махнув ей рукой, отправился на выход. Бой-то, по сути, закончился. Рухнувшая скала нанесла повреждения, несовместимые с дальнейшей активностью. Мрачный, который упал вниз и сейчас убегал, наложил какую-то подозрительную штуку непонятного назначения, и на том участке демону плоховато сделалось. Я видел, как внутри туши гаснут потоки энергии. Женщина в броне, выбравшись, все же дорубила голову в одно движение и тоже рванула на выход. Кирк же попытался выбраться и даже преуспел. Ну, как преуспел, его все же сожрали. Прямо мой стиль использовал. Через голову демона вышел, так что уже четыре из них были уничтожены. Но на выход стоило выбраться не только из-за этого. То самое силовое поле, которое разрушало любые магические атаки, пошло в разнос и сдувалось прямо на глазах. Как только оно уменьшилось, вмешалась верхушка ордена и поснимали головы. Их просто срезало, и все. Так что наше участие дальше и не требовалось. Калия верно оценила ситуацию, спикировала вниз и подхватила всех нас, то есть меня, мрачного и ту женщину. Побежали-то мы в одну сторону. Я за мрачным, зеленокожая за мной. Так на нас еще и Кирк под конец свалился. Именно что свалился. Весь в слизи и кровище, рухнул. Чуть не пролетев мимо, Калия его подхватила и к нам дернула. «Сам беги!» — крикнул ему мрачный. «От тебя воняет!» «Повезло Кирку, что Калия у нас добрая, не стала выкидывать попутчика. Теперь буду знать, что, когда отправляешься на великую битву, надо закладывать несколько дополнительных недель. Сама-то битва и за пару часов закончиться может. А вот наведение порядка, прочесывание территорий, штурм базы противника и последующий отход, который перетекает в подсчет добычи и общую пьянку, все это может растянуться на неопределенный срок. Неужто живы?» — выдал мрачный, когда мы приземлились вдали. «Выбрались, ха!» — рассмеялся он. «Это у него нервное. А это что за бомж?» — спросила Тамара, покосившись на Кирка. Тот хотел что-то ответить, но закашлялся и выплюнул ошметки чужой плоти. Иногда активированные глаза дают разглядеть в деталях то, что совсем не хочется. Я отменил четвертый уровень глаз и перешел на первый. Запас у меня еще приличный оставался, а разделять радость мрачного я не спешил. Установка, что всегда случается какая-то гадость, когда расслабляешься после боя, надежно засела у меня в голове и мигала, будто красная лампочка, в такие моменты. «Не расслабляйтесь», — сказала нам зеленокожая. «Нужно отойти дальше. Сейчас ритуал закрытия гнезда начнется. Лучше нам здесь не находиться». Выглядела эта девушка колоритно. Ее рост был точно выше 2 метров. Поэтому она возвышалась над всеми нами. Тамара так и вовсе на ее фоне выглядела малышкой. При этом я не мог сказать, что зеленокожая какая-то бабища. Да я вообще ничего про нее сказать пока что не мог. Доспех сильно искажал пропорции. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в некоторых местах толщина защиты сантиметров 5-6. Она в шлеме была, видна небольшая часть лица. Только зеленый подбородок видно хорошо. К ее словам мы прислушались и своим ходом поспешили уйти. На этом приключение было закончено. Точнее как, мы там еще пару часов простояли, пока ритуал проводили, который прошел совершенно мимо нас. Лично я ничего не увидел, не заметил и не почувствовал. Пришел какой-то мужик, выделил мрачному участок, на котором мы и простояли все время. Демонов так и не появилось. Дамочка, которая больше ничего не сказала, молча от нас отделилась, напоследок наградив меня внимательным взглядом. Надеюсь, я не задел ее чувств. Уверен, она не совсем человек, так что стоило ожидать любых культурных особенностей. Тамара развлекалась тем, что глумилась над кирком. Неуязвимому досталось по полной. Справедливости ради, выглядел он и правда жалко, но такова особенность его копья. Оно возводило силу мужчину на новый уровень, но и плату брало в виде отката. Тремор рук, общий бледный вид, слабость. Полный набор, в общем. Так от него еще и воняло. Слизь, в которой он измазался, застыла и благоухала. Мрачный во всем этом почти не участвовал, уселся медитировать. Поэтому поболтать с ним не вышло. «А ты что скажешь?» – обратился я к Гэцу. «Познавательно. Что именно впечатлило великого духа? Хочешь меня подловить?» «Нет, что ты?» – не удержался я от иронии. По обмолвкам и интонациям Гэцу я догадался, что он испытал шок той или иной степени от столкновения с кем-то куда более могущественным. Для самоуверенного духа это, наверное, неприятное ощущение. «Я не первый раз сталкиваюсь с тем, кто сильнее», — возразил дух. «А что тогда с тобой? Почему ты испугался, когда я в драку полез?» «Потому что это было глупо и необдуманно. Вполне приемлемый риск», — не согласился я. «И ты не увиливай от ответа. Что с тобой? Это сложно объяснить тому, кто не дух. Я ведь тебе говорил, в чем наша особенность. Мы видим идеальные пути развития для тех, с кем в союзе. Но ты задумывался, на чем это основано. Понятно, что в первую очередь на самой связи и нашей природе, но также на это влияет и жизненный опыт самого духа. Тут как и у вас, людей, чем больше что-то делаешь, тем лучше у тебя это получается. А сегодня я испытал когнитивный шок от осознания, сколько всего скрывается на просторе миров. Тогда, быть может, ты еще признаешь, что ваш путь развития не самый оптимальный. Это смотря, с какой стороны посмотреть. Ты ведь уже видел, насколько быстро я адаптируюсь к новому и беру это на вооружение. Может, ты тогда еще что-нибудь возьмешь на заметку? Волк фыркнул и ничего не сказал. У меня тоже ленивое настроение было. Бдительности я не терял, но откат, как и кирка, настиг меня. Пусть и не в такой жесткой форме. Четвертый уровень глаз – это нечто. Совсем другой уровень ощущения и восприятия. А уж сила какая. Смотри, не подсядь, ожил Гэцу. Это большое искушение, но очень уж легко перейти черту и превратиться в демона. Если не хочешь в какой-то момент выпотрошить всех своих близких, то отнесись к моим словам серьезно. Поначалу я хотел поспорить с ним, но при упоминании близких как отрезало. Я ведь и правда уже на том уровне, когда любое неосторожное движение может кого-то убить, ту же краску или прислугу. Дохну силой, и размажет жильцов поместья, а дети. Быстро себя накрутив, я постарался отнестись к словам Гэцу с максимальной серьезностью. Как и сказал, приключение было закончено, как и нахождение в этом дурацком мире, который ничем приятным не порадовал. Объявили общий сбор, и мы отправились в указанную точку, где нам и сообщили, что есть 2 варианта: вернуться туда, откуда нас забрали, или отправиться в главную цитадель Ордена, где будет подведение итогов, подсчет добычи, пир и выступление Элрика Связующего, который объявит новую веху в жизни ордена. Первые два пункта были обыденными. При упоминании Пира Мрачный довольно заулыбался. Он почти все время оставался рядом с нами, причем находился ближе, чем к своей группе, что было несколько странно, но я не задавал вопросов. При упоминании же какого-то там выступления реакция была самая бурная. Орденцы оживились и пошли обсуждать, что же там такое будет. Мы, коротко посовещавшись, решили заглянуть на мероприятие. Как от такого отказаться? Во всех мирах лучше всего сближают две вещи. Хорошая драка и такая же хорошая пьянка, хе-хе. Верным путем к алкоголизму идешь, поддел Гэцу. Тебе просто завидно, что выходить нельзя и бухать буду только я, ха-ха. Главную цитадель ордена я представлял как нечто максимально мрачное, где-нибудь в труднодоступном месте, обязательно окруженное горами и полчищами демонов. Реальность в который раз преподнесла сюрприз. Цитадель находилась на острове, в тропическом раю. Попали мы туда просто. Все, кто пожелал отправиться, собрались в одном месте, и нас перенесли. Элрик или кто другой, осталась за кадром. Раз и мы совсем в другом месте. Вместо серого неба, голубое, насыщенного цвета. Облачка белые летают. Воздух теплый сразу налетел. Жара навалилась. Не подавляющая и не такая, чтобы срочно бежать искать тень, но заметная, особенно на фоне прохлады того места, откуда прибыли. Прошло пару минут, и комфортно стало, адаптация поработала. Насчет других не скажу. «Идите за мной», — сказал Мрачный. Сказал он это не только нам, а всему нашему совмещенному отряду, от которого половина осталась. Остальные отделились еще раньше. Куда именно попали, прояснилось не сразу. Нас, как-никак, под 1000 человек было. Поэтому разглядеть, что вокруг, не представлялось особо возможным. Хотя скалы были, да, красно-коричнево-желтые. Справа от нас тянулся гребень, уходя в обе стороны. К нему была пристроена цитадель. Не единое здание, а тройка замков. Но и обычные дома здесь тоже были. Мы где-то во внутреннем дворе оказались, и Мрачный нас быстро из общей толпы вывел. «Куда идем?» – догнал я его. «И почему здесь так тепло? Где суровая погода? Где подавляющие взор виды?» «Ха!» – хохотнул Мордор. «Здесь иначе. А идем мы заселяться. Можно в крепости разместиться, а можно и отдельный дом снять. Ты уже здесь бывал?» «Да». После каждого отражения устраивали общий пир здесь, на базе. «Поверь, орден умеет хорошо отдохнуть. Вы не пожалеете». «Не пожалели. Хотя как посмотреть? Отдельный дом для нашего отряда мы сняли за относительно небольшую плату. Дом был вполне обычный, деревянный, с большими стеклянными окнами. Прислуга тоже шла в комплекте, поэтому с чистотой и прочим вопросов не возникло. Даже у нас в мире подобный сервис обошелся бы куда дороже. А тут, что-то мне подсказывало, специально сделали по низким ценам, чтобы подчеркнуть привлекательность ордена. Умно, спорить не буду. А еще приятно. Мрачный нам целую экскурсию устроил. Показал, где источники и бани, как выйти к морю, а где вкусно поесть. Я на своих поглядывал, и, если кто-то хотел вернуться пораньше домой, эти мысли мигом исчезли. В конечном счете определились с тем, чем займемся. У Тамары с Калией в кольцах оказались купальники, и они умчались нырять в море. Шупа же с коктейлем развалился на песке и просто отдыхал. Мы с Мрачным ну побухивали. Хотя чего это я, культурно выпивали и дегустировали, оценивая достижения местной цивилизации в производстве спиртных напитков, которые мы взяли в ближайшем баре недалеко от пляжа. «Слушай, а где твои?» – спросил я. «Не, спасибо, конечно, что нам тут все показал, но это как-то странно, что ты своих оставил». «Ничего странного, это нормально для нас», – напрягся Мордор. «Так», – протянул я, – «уже не в первый раз всплывает какая-то твоя тайна. В чем секрет? Ты реально не замечаешь?» Странно покосился он на меня, не замечаю чего, если про то, что ты как-то воздействуешь на окружающих, это да, я в курсе. Так вот, сказал он так, будто все понятно должно быть, что так вот, воздействую, и мои люди отдыхают от меня, все настолько плохо, ты какой-то непрошибаемый, хохотнул Мрачный, другие на тебя хуже реагируют, хуже, это мягко сказано, если я подойду к обычной женщине, она рискует грохнуться в обморок от ужаса. Если подойду к полной лиге надорщице, то вызову просто раздражение. Мало кто способен это обуздать. Большинство реагируют агрессивно. Как твоя сестра, кивнул Мордор в ту сторону, где плескалась Тамара. Но она легко с этим справилась. Обычно все заканчивается куда хуже. А мужчины, то же самое. только еще больше агрессии. Мои люди обучены с этим справляться, но это как?» Мрачный задумался и покрутил рукой. «Постоянно находиться под давлением. Можно выдержать день-два, но все равно нужны перерывы. Поэтому сейчас они свалили от меня на другой конец острова и отдыхают», — кисло закончил Мрачный. «Хрена себе ты сложный», — выдал я, протягивая стакан. «Мы чокнулись и продолжили бухать, то есть культурно выпивать. Я же постарался скрыть за неловкими словами то, о чем догадался. Мрачный, оказывается, очень одинокий человек. Напиться мы не успели. Еще с час болтали о всяком разном, как внезапно прямо передо мной появился незнакомый мужчина, вида интеллигентного, вида растерянного. «Господа», — сказал он нам, — «позвольте». Появился он без всяких спецэффектов, просто в одну секунду заняв пространство перед нами. Таким же образом он утащил меня с собой. Глава 12. Кулачные бои, или как Спар вмешался. Мрачный, увидев самого Элрика Связующего, главу Ордена, не то чтобы потерял дар речи, но был близок к этому состоянию. По уровню власти этот человек был сопоставим с королями, а уж по личному могуществу значительно их превосходил. Поэтому его неожиданное появление шокировало. Но куда больше шокировало то, что он забрал Спара. Впрочем, шок – это не совсем то, что испытал мужчина. Все произошло слишком быстро. Вот они говорят о всяком разном, в том числе откровенном, из-за чего Мрачный опасался, как к нему отнесутся новые знакомые, а тут раз и Беловолосого то ли на разговор позвали, то ли похитили. Не успев решить, что по этому поводу делать, Мрачный дернулся, увидев, что перед ним появилась девушка. Невольно мужчина засмотрелся на почти ничего не скрывающий лифчик, как его назвал Спар, на ложбинку между пусть небольших, но все же выраженных грудей, на капли воды, стекающие по коже. А что там дальше, Мордор уже не разглядел, потому что ему влепили пощечину, схватили за грудки, встряхнули и затрясли. «Ты куда моего брата дел?» – прорычала Тамара. «Никуда», – клацнув зубами, ответил Мордор. «Как никуда? Я все видела. Что за хрен его забрал?» «Элрик, это был Элрик, отпусти, задери тебя». Мрачный попытался вырваться, но не тут-то было. Силушки у беловолосой девушки хватило бы на десятерых. «Почему не помешал, мерзавец?» — продолжила трясти его Тамара. Перемещение было столь быстрым, сколь и плавным, из-за чего нервная система испытала легкий шок. Я замер, заново оценивая обстановку и то, куда попал. Это был всего лишь кабинет, не пыточная, а кабинет, где сидели двое мужчин. Тот, который меня то ли на разговор позвал, то ли украл, оказался сразу в кресле, за рабочим столом. Второй был ему под стать и сидел в кресле рядом. «Мне же стула предложено не было. Ты его сразу дернул или вежливо пригласил?» — спросил тот, что был в кресле. «Ясно все с тобой, мог бы и повежливее». «Я предупредил», — недовольно ответил похититель. Выглядели они интеллигентно, одновременно и аристократично, и по-простому. Похититель так и вовсе очень уж походил на обычного человека, если бы не глаза. Если собрать весь небосвод вместе, подсветить лазурью и закрутить там вихри энергии, получится как раз такие глаза. Сложно описать на самом деле. Пугающие и жуткие глаза. При этом сам мужчина выглядел просто, как какой-нибудь работник библиотеки. Никаких тебе широких плеч и выдающихся мышц. Чуть сутулый, с растрепанными волосами, за которыми не особо следил, с бледной кожей, тонкими и длинными пальцами. «Не сомневаюсь», — усмехнулся второй. «Молодой человек, позвольте представиться. Это глава ордена, Элрик Связующий», — указал он на простого. «Меня же зовут Клаус Знающий. А у вас есть имя?» «Эдгар Грозовой по прозвищу Спартанец. Чем обязан вашим вниманием?» «Когда в бой с Гидрой вписывался, изначально рассчитывал, что меня заметят и возьмут на заметку, как перспективного бойца. Но оказаться здесь и сейчас – это совсем не то, что я хотел. Потому что сомневаюсь, что я настолько себя показал, чтобы меня выдернули и предложили что-то хорошее». «Ничего такого», — ответил Клаус. «Мы всего лишь хотели посмотреть на вас вблизи. Ваше появление в бою с погибелью было впечатляющим. Всего лишь офицер ордена, а так смело бросились на столь опасного демона. Как показала практика, конкретно этот демон не так уж опасен». «Это как посмотреть», — улыбнулся Клаус. «У тебя интересный набор способностей», — ожил Связующий, который все это время пристально меня разглядывал, не моргая. «Но я еще не видел, чтобы те, кто использует демоническую энергию, хорошо закончили. Это причина того, что вы захотели на меня посмотреть», — вскинул я бровь. «При всем уважении, господа, но и все остальные пути не гарантируют, что закончишь хорошо. Будь ты хоть крестьянином, хоть самым добрым человеком среди всех миров. Он тебя уел, развеселился Клаус, поглядывая на связующего. Хаос, это не шутки, максимально серьезно ответил он. Лучше не углубляйся в это направление. Я сказал, ты услышал. Раз, и мир снова мигнул, а я оказался на пляже, уставившись на раскрасневшегося Мордора, который едва отбивался от Тамары. Тамара, замуж не так выходит, выдал я. Ситкартка замерла, уставилась на меня, смутилась, отпустила мрачного и даже его отряхнула. Умничка какая, может же, когда хочет. Вопросами меня засыпали молниеносно. При мрачном я не стал вдаваться в подробности, сказал лишь, что пожурили, что, будучи всего лишь офицером, полез на гидру. Вроде бы поверили. После чего Тамара вместе с Калией убежали опять нырять. Шупа за ними последовал. Валяться ему надоело. У меня же настроение изрядно подпортилось. Гэтсу тоже высказался, ехидно добавив, что предупреждал. А что предупреждал-то? Я и сам в курсе, что демоническая энергия опасна. Проблема была не в этом, а в том, что верхушка ордена, как я и хотел, взяла меня на заметку. Но не так, как надо, а скорее в негативном свете. Не критично, вроде бы меня никто не выгоняет. Будь иначе, просто аннулировали бы статус члена ордена и все, а то и вовсе прибили. Сложно им, что ли? Тут же всего лишь предупреждение вынесли. Плохое настроение недолго продержалось. Прибежала Тамара, предложила пари, кто дольше под водой продержится. А я возьми и согласись, что мне с адаптацией-то бояться. Поныряли знатно, в пещеры какие-то залезли. Потом какая-то хрень зубастая к нам приплыла, так я молнией ее жахнул, заодно и всех в округе. Тамара с Калией на меня долго потом ругались, пришлось обеих закормить всяким вкусным. Подобие тортов мы тоже нашли. На ужине подвыпившая ситкартка пошла искать поваров, чтобы устроить с ними дискуссию на тему правильных тортов. Мне почему-то подумалось, что после этого нас точно из ордена выгонит. На следующий день, проспавшись, пошли прояснять вопрос с добычей. Результат меня удовлетворил. Мне даже рейтинг мастера отсыпали, что сразу сделало процесс закупок куда интереснее. Там и остальные ко мне подошли, мы пару часов провели, общаясь с местными комендантами и торговцами. Попутно выяснили, где оказались, что это за мир такой, где разместилась главная цитадель ордена. Местная цивилизация была магического типа, достигшая в этом направлении выдающихся результатов. Что это на деле означает, кроме современного санузла и персональных ванн с подогревом, я своими глазами не увидел, но мне намекнули, что тут хватает своих архимагов, которые и без всяких камней могут удивить, зачастую куда сильнее, чем ныряльщики. Орден располагался на острове, который принадлежал одной из трех империй, являясь при этом вроде как независимой организацией, в чем лично я сомневался. По-любому они активно общаются с властями. Конкретно для нас тот факт, что здесь развитое общество, означал большой ассортимент того, что можно прикупить. Список того, что мне требуется, был довольно обширен. Первым делом я поискал интересные камни для своих невест. Нашел камень, связанный с исцелением, но стоил он столько, что, даже скинься мы все втроем, не хватило бы. Потому с этой стороны вышел облом. Зато нашел сразу два редких камня для краски. Один улучшал память, второй развивал эмпатию. Не факт, что ей отдам. Пока она первые три малых освоит, пара лет минимум пройдет. Неожиданно нашел зелья, которые расширяли способности к знакам. По цене, как один редкий камень. Подумал и взял одно. Отдам грозе и Тиму на проверку. Если скажут, что годная штука, потом закуплюсь. Второй неожиданной покупкой стала литература. По магическому искусству, понятное дело, торговец мне объяснил, что орден специально продает знания по магии, чтобы его члены могли развиваться. Задумка интересная, а еще продуманная. К книгам прилагался словарь. Потратив полчаса, я запомнил перевод, как понимать алфавит и строить предложения. Мрачный мне потом шепнул, что покупка интересная, но на многое рассчитывать не стоит. Продвинутых секретов там не встретится. Я и не рассчитывал. Мы, как-никак, магическую школу создаем. Купить готовое магическое пособие начального уровня определенно имело смысл. Камней я тоже прикупил, кстати, со способностями, которые могли пригодиться новым членам клана. И последнее, куда заглянул, раздел артефактов. Много чего перебрал, затюкал консультанта. В итоге взял артефакты последнего шанса, чтобы подарить всем своим женщинам. И корону. Последнее было смешнее всего. Для Такина ее взял. Корона создавала помехи для чтения мыслей. Абсолютной защиты это не было, но на пару часов Такина прикрыть сможет. Постоянно носить не получится, иначе голова разболится. Корона была в двух экземплярах. Массивная и брутальная, цвета темного золота. И поменьше, изящная, цвета серебра. Еще и с камушком розовым. Короче, женский вариант. Понятно, какую я захотел взять. Тем более она и дешевле была. Но совесть все же победила. Смысл ее дарить, если Такин ее носить не будет. Что касаемо общих впечатлений, от разнообразия доступных позиций глаза разбегались. А ценно интересные товары они обратно в кучу собирались. Мы неплохо заработали, но, блин, самые интересные позиции позволить себе не могли. Прикинув, сколько мы в прошлые разы по наводкам ордена поднимали, я решил, что на один лот будет уходить месяц совместной охоты. Точнее, от одного месяца. А на кое-что по полгода придется копить. И это только позиции, доступные мастерам. А что у грандмастеров? Ведь 100%, так что-то куда интереснее и дороже есть. Господин не желает взять что-то для близких в подарок? Спросил торговец, когда я уже расплатился и к двери направился. А? Повернулся я и недоуменно нахмурился. Подарки? Да-да, закивал он. Я такое не продаю, но, если пройти дальше по улице, там будет лавка подарков. Наверняка у такого сильного господина есть жена или девушка, которая будет рада вниманию. Находился я на торговой улице. Помимо замков, на острове имелся небольшой город со всем необходимым. В том числе вот такая торговая зона с лавками на любой вкус. Лавки были как чисто орденские, где продавали всякое боевое, так и частные. Спасибо за совет, поблагодарил я, и пошел искать ту лавку. Вскоре узнав, что поводов для трат денег там хватает, и ткани, крайне приятные на ощупь, и драгоценности, и любовные напитки, и даже артефакты, стимулирующие удовольствие во время секса, нашлись. Я поржал, да прикинул себе парочку. Один в подарок кому-нибудь отдам, хе-хе. Гэтсу тоже подумал, а потом потребовал у меня более детально изучить ассортимент. Я и до этого не раз видел, что у него имеются запасы того или иного. Причем где он их прячет, не владея кольцами, волк не говорил. В общем, этот извращенец оплатил еще много чего, а уж как на меня торговец смотрел, назвал большим ценителем прекрасного. Тьфу, блин, если кто узнает, репутация у меня специфическая появится. Вечером Шупа послал мне клона, чтобы сообщить. Тамара ввязалась в драку. Что там еще? Лениво поднялся я из уличного кресла, которое у нас на веранде стояло. Так как Шупа сказал, что она ввязалась в драку, а не что ее убивают, то и реагировал я соответствующе. Дерутся. С кем? С той бабой. С какой бабой? Большой бабой, веско ответил клон Шупа. Веди, что ли? Посмотрю. С чего хоть началось, знаешь. Да много Тамаре надо, чтобы неприятности найти, надо было немного. Я бы сказал, катастрофически мало. Ты направление-то укажи, а я долечу, сказал клону. Тот указал, подпрыгнув, я свел гравитацию в ноль и полетел. Место драки разглядел без всяких проблем. Это был не какой-то там мордобой, а поединок в кругу. Я приземлился позади толпы и начал проталкиваться. Народ свистел, кричал и улюлюкал. Как пробился, остался. Уставился на то, как мутузит Тамару. Та самая зеленокожая женщина. Сейчас она была без брони, в одной короткой юбке, что закрывало лишь задницу и часть бедер, да в повязке, что плотно грудь обтягивала. Двигалась она при этом настолько ловко, что ситкартки хватало за глаза. Тамара пока держала удар, но я видел, что она поплыла и все чаще пропускает. Вмешиваться я сразу не стал, а смысл, да и скорее наврежу. Это ведь не попытка убийства, а дружественный спарринг. Ну, почти. Скорее, дружественное избиение Тамары, или не очень дружественное. Подумал я, когда ей нос разбили, подсечку провели, сверху навалились и принялись кулаками бить. Готов спорить на что угодно, Тамара сама спровоцировала драку, или как минимум изрядно поспособствовала ей, так что заслужила. Наконец, бой закончился. Бешеная избила в кровавые слюни Тамару, сплюнула презрительно и отошла в сторону, кулак вскинула. Толпа взревела. Я своим кивнул, которые с другой стороны толпы угрюмо за зрелищем наблюдали, и на выход указал. Попросил тело забрать и утащить. Сам тоже на песок вышел. К Тамаре подошел, наклонился и сказал: «Что-то ты совсем со своими тортами ослабела, надо на пару месяцев тебе запретить их есть». Тамара что-то промычала, булькая пузырями, то ли в задницу послала, то ли слушаюсь, мой господин выдала, не разобрал. Она сама нарвалась, тихо спросил я у Калии, которая подошла. «Как обычно», — ответила та, заливая ситкартку зельями исцеления и подхватывая ее. «Ясно. Ну, как и думал. Эй!» — крикнул я, обращаясь к зеленокожей. «Ты чего на мою сестру наехала?» Та оскалилась, клыки показала. Самые натуральные клыки, которые у нее верхнюю губу подпирали. Присмотрелась, на моих волосах взгляд задержала. «Узнала. Это был ты», — выставила она руку в мою сторону. «Может, и я. Но это не ответ на вопрос. Хватит болтать», — крикнули из толпы. «Деритесь уже. Бой, бой, бой». У меня в ушах зазвенело. Каждый кричал на своем языке, и, кажется, амулет не вытягивал подобную какофонию звуков. «Какие правила?» — спросил я Иски. «Кулак против кулака», — нагло усмехнулась та. «Тоже хочешь получить свое? Щадить я не умею. Твоя помощь ничего не стоит. Щадить? Да ты оптимистка», — хрустнул я шеей. «Значит, только кулаки, без способностей, а внутренние техники усиления, можно. Бой, бой. Чисто для справки. Бить эту оторву, исключительно моя привилегия». «Эррр», выдала бешеная. А я подумал, что моя пафосная фраза как-то тупо прозвучала. Будто я специально Тамару постоянно избиваю. Но это ведь неправда. Не постоянно. Ставлю сотню на Иску. Услышал я голос мрачного. Обернулся, увидел его довольную рожу. Засранец. Я ему это припомню. Ставил он не один. Пока мы на позиции отходили, толпа неистовствовала. Куда чаще ставили на Иску. Я и не слышал, чтобы на меня кто-то поставил. Все же дамочка была куда известнее, чем я. Ну да ладно. Отрешившись от шума, я сосредоточился на противнике. Без способностей, значит, кулак против кулака. Два круга я раскрутил, а вот глаза пока только на первый уровень активировал. Они у меня при этом светиться начинают, и непонятно, разрешено их использовать или нет. Иска ничего не сказала. С рыком на выдохе она вперед прыгнула, собираясь мне коленом в грудь пробить. Я увернулся, присел, пропустил локоть над головой. Хотел пробить ей в корпус, но не успел. Бешеная оказалась дюже ловко и быстро, в чем я не сомневался. У Тамары-то всего две способности, и она, считай, чистый физик. При этом ее в легкую отделали. Я сильнее ситкартки, но это под всеми усилениями. В общем, было понятно, что бешеная сильна и быстро, что и доказала. Подловила меня, сначала пробила в блок, врезала по ребрам кулаком, добавила ногой в корпус. Я отлетел, но на ногах устоял. Она за мной последовала, устроила натиск. Била она больно, пробивала мои блоки, если не в легкую, то около того. В следующую минуту мне отсушили и руки, и ноги, и по лицу хорошо съездили. Закончилось это тем, что я оказался на песке. «Это все», — презрительно крикнул Иска. Я медленно поднялся под свист толпы. «Какой все? Просто я эту минуту потратил на то, чтобы прочитать ее стиль боя и адаптироваться». Приглашающий махнул клыкастый. Той почему-то это не понравилось. Вон как прищурилась и взревела. Точно бешеная. Я пропустил ее кулак над головой, ударил сжатыми пальцами в мышцы, блокируя ток энергии и крови. Иска рыкнула, попыталась схватить меня, но я закрутил ее руки, не дал захватить преимущество, ткнул под ребра. Иска снова рыкнула, перехватила мою руку и дернула. Я врезался в нее, и она схватила меня за вторую руку. Подалась назад и резко опустила голову. Без брони она была со мной одного роста. Я наклонился, прикрывая лицо, и мы стукнулись черепушками. В глазах задвоилось, но тело и так знало, что делать. Перехватив ее руки, сжал, потянул и впечатал колено ей в живот. Отпустил, отошел и подсек ноги. Собирался навалиться сверху и пробить пару раз, как она Тамару, но клыкастая отскочила, перевернулась и бросилась на меня. Собиралась обхватить руками и повалить. Я подпрыгнул и отвесил подзатыльник. Ну не кулаком же ей в темечко бить, хотя, может, и стоило. Иска пробежала вперед, остановилась. Медленно повернулась ко мне. Толпа дружно в стороны на пару шагов разошлась. Рядом со мной она оказалась дюже быстро. Ее кулаки замелькали с бешеной скоростью. Я кое-как отбился, но последний удар, ногой в бок, пропустил. Меня сложило и отбросило в сторону. Я прокатился и врезался в толпу, которая любезно меня подхватила и бросила назад, прямо на разъяренную Иску. А дальше, как в тумане, Джентльменское поведение было отброшено. Мы набросились друг на друга, принялись рубить. 11 гаксов из 10, я бы сказал. Хе-хе. Калия, когда закончилось это их приключение, попав на самый настоящий райский уголок, словила философское настроение. Куда катится ее жизнь, она не понимала. Столько всего было сделано, большая сила получена, а зачем и ради чего, непонятно. В голове нет-нет да и всплывали слова Спара, что, раз нет своих целей, можно одолжить его, а там, дальше, видно будет. Определенно, в этом подходе был смысл. Зачем унывать и заниматься бесконечным самокопанием? Зачем переживать, что новые отношения заглохли и вышла очередная лажа? В этом не было никакого удовольствия и толка, поэтому тратить на это месяцы жизни Калия не хотела. Друзья есть? Есть. Задачи есть? Тоже найдутся. А возможности? Их тоже полно. Тренируйся с духом, участвуй в авантюрах Спара, помогая ему строить клан. В конце концов, о такой жизни большинство только мечтать могут. Поэтому, попав сюда, Калия собралась как следует отдохнуть и повеселиться. Чем и занималась, когда Тамара, с которой они сдружились, услышала шум хорошей драки и потащила Калию на арену, то ничуть не удивилась. Пути отступления она прикинула, в какой стороне материк и колодец, узнала, сколько туда добираться и за сколько она сама долетит, тоже оценила. Главное, ничего такого не натворить, что весь орден против них ополчится, с остальным можно будет разобраться. Когда Тамара зацепилась языками с зеленокожей воительницей, Калия заволновалась чуть сильнее, но не то чтобы сильно, а когда заметила Шупу, который шел к ним, и подала ему знак, расслабилась. Главное, Спара предупредить, а там не страшно. До драки дело быстро дошло. Не прошло и 2 минут, как на освободившуюся арену вышли Иска бешеная с Тамарой не менее бешеной. А дальше началось избиение, которое Калии совсем не понравилось. Она уже подумывала выйти, чтобы самой отмудохать эту бешеную бабу, но тут появился Спар. На поединок он смотрел лениво, почти без осуждения, чуть поджав губы. Но Калия его слишком хорошо знала, чтобы обмануться. Поэтому ничуть не удивилась, когда Спар и сам захотел подраться. А дальше? Дальше случилась самая банальная вещь, которая могла произойти, когда дело касалось их командира. Все пошло через одно место. В первом раунде Калия видела, что Спар поддается. Почти не атакует, принимает удары, изучает стиль противницы. Та тоже дралась в полсилы. А потом, чего и стоило ожидать, с каждым ударом соперники переставали сдерживаться. Дошло до того, что от Эски такой мощью дохнуло, что зрители рефлекторно попятились. Да и как тут не попятиться, когда бойцы переходят на сверхскорости, и, если подвернуться им под удар, то можно и жизни лишиться. Выглядел поединок кроваво и жестоко. Спар в раж вошел, и Калия поморщилась, хорошо представляя, какие у него удары. Но и эта Иска оказалась не так проста. Правда, недостаточно. Бой закончился тем, что она отлетела и пропахала землю. Спар замер, выжидая, весь окровавленный, с разбитым лицом и демоническим оскалом. Калия неожиданно ощутила возбуждение от вида этой первобытной брутальности. Тем временем бешеная поднялась. Ее тело окутали красные языки и ауры. Они вспыхнули, сменили цвет на темно-зеленый, облепили тело. Лицо женщины было перекошено от гнева и стало понятно, откуда у нее прозвище. Спар же наоборот, перестал скалиться и походить на демона. Он, Калия недоуменно нахмурилась, пытаясь понять, что видит. Он будто слился с миром, стал его частью, подсогнул ноги, его кисти описали круг, кулаки отошли к бокам. Собравшиеся уже не просто отошли, большинство стало отбегать, и только несколько смельчаков осталось. Шупа оставил клона и наблюдал через него, стоя рядом. Сам же парень утащил Тамару подальше, чтобы та пришла в себя. Наконец две силы столкнулись. Иска что-то такое сделала, выпустила ярко-зеленый с проблесками красных разрядов поток. Спар резко выбросил кулак вперед, и по силе его удар был ничуть не слабее. Две силы столкнулись, закрутились в шар, который стал бешено вращаться и разрастаться. «Сейчас жахнет», — подумала Калия, создавая вокруг себя тройное силовое поле, но не жахнуло. Неожиданно появился чей-то силуэт, прямо рядом с разрастающимся шаром. Сведя руки вместе, этот мужчина просто подавил разбушевавшуюся силу, голым руками задавил. Калия, смотря во все глаза на нового участника, едва смогла различить, как он сместился, оказался рядом с Эской и отвесил ей оплеуху. та ничего не смогла сделать, отлетала в сторону и пропахала борозду. Так же быстро незнакомец оказался рядом со Спаром, и тоже отвесила плюху. Спар дернулся, прикрылся рукой, но блок пробила. Калья разглядела, как Спару свернула челюсть и тоже отправила в полет. «Совсем с ума посходили», — услышала она раздраженный голос мужчины. «Сейчас я вам покажу, что он там собирается показать». Калья не расслышала, она и сама не заметила, что, наблюдая за боем, разгорячилась. А тут, когда Спара ударили, сработала наших бьют. Калья не была быстро так же, как Спар, но и мужчина поднимал ладонь для атаки слишком неспешно. Когда он ее начал опускать, Калья добралась до него, перехватила, хикнула, поглощая чудовищный импульс силы, и перенаправила его в кулак, высвобождая вместе с ударом в челюсть. Мужчина как стоял, так и отлетел назад. Шупа спокойно оттащил Тамару подальше, обработал ее раны, напоил лечебным зельем, не забыв отправить клона, чтобы тоже ставку сделал. Тамара приходила в себя медленно. Регенерация у нее была, но не такая хорошая, как у обладателей соответствующих камней. Поэтому и восстанавливалась она медленно. Убедившись, что все в порядке, Шупа через клона сосредоточился на бое, вскоре грязно выругавшись. Как обычно, все пошло через одно место. «Ты-то куда?» – прошипел Шупа, увидев, как вмешалась Калия. То, что произошло до этого, его ничуть не удивило. «Но Калия, малая», – бросил он, – «давай в себя приходи, там наших бьют». Мужик, которого Калия отправила в полет, ее поступка не оценил. Хлопнул в ладоши, и девушку сдавило, да так сильно, что она аж харкнула кровью. В тот же миг полыхнув духовной силой и выбравшись из ловушки. После чего начала уже драться всерьез, и также всерьез получив в ответ. Но вот когда духовной силой полыхнул разъяренный Спар, Шупа понял, что добром этот вечер не кончится. Глава 13. Ночка, или как Спара снова впутали. Когда две силы столкнулись, я запоздало подумал, что переборщили. Договаривались же без способностей и, формально, так оно и оставалось, если брать одни лишь камни. Хотя в отношении клыкастой я не уверен. Но обычный мордобой перешел в необычный, грозясь уничтожить площадку и прилегающую территорию. Об этой я закончил думать как раз к тому моменту, когда появился какой-то левый хер и подавил бушующую силу голыми ладонями. Уж это я разглядел в деталях, оценив чужое мастерство. Зато того, как он отвесил оплеуху Эске, а потом и мне, оценить не смог. Слишком быстро противник оказался, а я ведь глаза третьего уровня уже активировал. На несколько секунд меня точно вырубило, еще и челюсть вывернуло. Когда в себя пришел, на живот перевалился, рукой челюсть обратно вставил, и та заживать начала наконец. За спиной полыхнула духовной силой, и стало понятно, что все совсем уж пошло не по плану. Признаюсь, в тот момент внутри меня что-то замкнуло, в голове и так шумело, а в левом ухе звенело, поэтому соображал я туго. То, что показалось вмешательством кого-то из верхушки ордена, чтобы мы тут ничего не разнесли, предстало совсем иначе. Я был готов простить оплеуху, отчасти справедливую, но когда увидел то, как бьют Калию, бьют жестко. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, этот бой она не затащит. Несмотря на то, что пустила в ход все козыри, в том числе пламя, этот мужик его голыми ладонями тушил. Тут еще и Шупа у него за спиной показался, а дальше пошла череда взрывов. Мужик, разозлившись, пинком в живот отправил Калию в полет. В этот момент меня и перемкнуло окончательно. Обычное наведение порядка перешло в разряд сражений насмерть. А мысль о том, что Калию ударили. Мужик этот оказался рядом как-то слишком быстро. Но это не он ко мне сместился, а я к нему. Упав сверху, он успел выставить ладонь и принять все то, что я вложил. Силовая волна разошлась в стороны, мужика вбило в землю, но он устоял. Песок вокруг него вспучило. Поднялись барханы. «Господа, а вот это уже сказал Клаус, который тоже здесь появился, но сказал он это поздно. Надо было на секунду раньше, до того как я коснулся земли, рванул вперед и пробил еще один удар. Мужик снова его на ладони принял, но и я этот трюк уже видел. Перестроил удар, ладони разошлись, часть силы вошла в корпус и этот хрен улетел, по чистой случайности прямо в Клауса, которого я до этого не замечал. Кажется, он телепортировался. Не знаю, насколько этот знающий реально знающий, но тельце его тщедушное снесло. Ох ё, и почему все опять так? За столом сидели трое. Ладно, не трое. И вовсе не за столом, а в магической темнице локального характера. Так я охарактеризовал те клетки, куда нас всех разместили. Всех, это вообще всех, кто находился в радиусе сотни шагов. Клаус, когда его сбил метко брошенный снаряд, миндальничать не стал. Так-то он интеллигентно выглядел, но тут как сапожник себя проявил. Всех спеленал в коконы клетки, даже случайных свидетелей, и как начал чехвостить. Я и половины слов не понимал, переводчик не справлялся. Очень уж сложные обороты он закручивал, которые, если тезисно, сводились к простому. Вы охренели, вы в край совсем охренели, если срочно не будет наведен порядок, то я лично вас в ад засуну. Что это за ад, непонятно. Переводчик подобрал ближайшее подходящее знакомое мне слово, но, очевидно, место не очень приятное. Слушал я эту пламенную речь спокойно, глупо вышло, но это дело привычное. В смысле, не глупости творить, а то, что все наперекосяк идет. Наконец, Клаус прекратил ругаться и ушел, точнее, медленно испарился, оставив нас всех в энергетических клетках. Мужик с ладонями. В смысле, здесь у всех собравшихся мужиков были ладони, но у этого особо продвинутые. В общем, сидеть в клетке он не захотел. Рубанул и разрушил кокон. Мне тоже сидеть не хотелось. Поэтому я руку протянул и поглотил чужую энергию. Вложили той прилично, но и я парень подготовленный. Мягко приземлившись, переглянулся с мужиком. Он лысый был, только борода длинная, в косу закрученная. Смотря на меня, он сердито вздохнул, но ничего говорить и делать не стал. Направился к Эске, которую тоже высвободил. Та как-то всю свою уверенность растеряла. Видимо, они знакомы, потому что мужик ее песочить стал, в выражениях не стесняясь. Я же до своих дошел, но они уже и сами выбрались. Калия проплавила кокон, а шупоклона в ней его создал и поменялся с телами. «Где Тамара?» – спросил я. «С ней все в порядке», – ответил Шупа. «Я клона оставил, присматривать. Тогда идемте». Когда мимо одного из коконов проходили, меня окликнули. «А мне помочь выбраться не хочешь?» – крикнул мрачный. «Что?» – приложил я руку к уху. «Плохо слышно. Может, вы слышали?» – глянул я на своих. Вроде кричал тот, кто не на меня ставил. Показалось, наверное. Помахав мрачному рукой, прошел мимо. Он хмыкнул, что-то сделал, и кокон сложился. «Не думал, что ты такой мстительный», — хохотнул он. «Какой есть», — пожал я плечами. Так вот, за столом сидели трое. Но, как и сказал, на самом деле не трое, а семеро, но это звучит не так поэтично, а настроение у меня дурацкое, лирическое. «Значит, ты спартанец», — сказал мне мужик ладонь борода. «Ага», — кивнул я. «А ты кто?» «Я Тарган ладонь», — ответил он. «А это моя ученица, Эска бешеная. Где ты такие ладони-то накачал?» — спросила Тамара, которой по личному заказу испекли фруктовый торт, которым она и залечивала душевные раны, хотя по ее жизнерадостной рожь личику. Пусть будет личику. Короче, не было там видно каких-то душевных ран. Для ситкартки произошедшее было предельно будничным событием. Мрачный на этот вопрос тихо хрюкнул и отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Тарган наградил его очень выразительным взглядом. «Где надо, там и развил», — отрезал он. «А это закрытое место?» Не удержался я от вопроса. «Я тоже свои руки развивал. Профессиональный интерес». Тарган снова вздохнул. Вздыхал он по-особенному. «Как человек, который искренне недоумевает, почему нас всех не поубивал еще?» Неловкую паузу разбила подошедшая служанка, которая выставила нам всем кружки с пивом. Ну, или чем-то похожим, что напоминало пиво, но было чуть крепче того, что я пробовал у нас в мире. «Да, это место закрытое», — ответил ладонь, «но если готов потратить десяток лет, чтобы послужить послушником с шансом попасть в ученики, то могу подсказать, куда идти». Прозвучало это так, будто он меня посылает. Желание уточнять как-то не возникло, да и 10 лет тратить не хотелось. «А частные уроки даешь?» — спросила Тамара, невинно хлопая руками. «Одна боевая ученица у тебя есть, я тоже хочу». «Я не беру учеников», — нахмурился Тарган. «Но ее же взял», — резонно возразила Тамара, на что Тарган почти обреченно застонал и выразил это очередным чувственным вздохом. «Завтра будет важное объявление», — ответил он. «У вашего командира теперь статус мастера». «И», — не поняла Тамара, — «завтра узнаешь». «А я пошел». Залпом выпив пиво, он поднялся. «А ты не чуди больше», — бросил он клыкастый, и ушел. «Мы же дружно уставились на Эску. За знакомство, что ли?» – предложил я, подняв кружку. Та смущенно согласилась. Спустя 2 бочонка пива, один достал мрачный, второй Эска, и одну бутылку настойки, которую я получил от Гэцу, когда закупал для него всякое разное, в качестве оплаты, со словами «это для посиделок», чтобы всем хорошо стало, вся неловкость была сломлена, а мы узнали много нового. Тарган Ладонь имел ранг Абсолют, круче этого звания только высший убийца демонов, но этот титул носил один лишь Элрик Связующий. Клаус Знающий тоже был Абсолютом, сама Иска была в ранге Грандмастера. Получается, наша компашка зацепилась с верхушкой ордена. Хорошо, идем. Почти каждый день им на глаза попадаемся. Послушали мы и про других известных орденцев. Кто чем знаменит и известен. Сомневаюсь, что Иска выдавала нам секретную информацию. Скорее грамотно обрабатывала. При обычном общении она оказалась не такой уж и бешеной. Обычная девушка, я бы сказал, которая была в любой момент готова вспыхнуть. Тамара ей на руках предложила побороться. За стол пришлось мне платить. За этот, когда ломали его, мимо проходили знакомые Иски. Все как на подбор брутальные мужики, которые поддержали веселье и тоже захотели побороться на руках, а дальше пьянка набрала обороты. Я пару раз ловил на себе заинтересованные взгляды бешеной и понимал, что затащить ее в постель сложно не будет, особенно если всерьез задамся этой целью и включу харизму. Но нет уж, меня дома невесты ждут, поэтому я все свел к дружеским посиделкам. Попробовал узнать, что за броня у бешеной такая и где она ее достала, но вышел облом. Достала в великой кузне, но туда просто так не попадешь, и подсказать она ничего не могла, зато попыталась меня споить, так что в итоге мы напились. Когда я утром с трудом разлепил глаза, ощущая, как трещит башка, и осознал, что не чувствую руку, понял, что куда-то не туда вечер зашел, неужто с бешеной все же переспал, медленно повернув голову, разглядел часть женского тела, в смысле, тело-то все было, но под этим углом я только темные волосы увидел да обнаженное плечо, это была точно не Иска, у той волосы светлые, а кто тогда, забеспокоился я. Наконец, регенерация сделала свое дело, и я вспомнил вчерашнюю ночь, рядом со мной лежала Калия, да, дела, и мы с ней неплохо так отожгли, в буквальном и переносном смысле, на потолке подпалина виднелась, шторы скукожились, стол был сломан, а вот кровать уцелела, черт, умею же я усложнять. Калия проснулась на 17 минут позже меня, на долгие 17 минут, за которые я успел аккуратно выбраться, напиться воды, перекусить, сходить до ветру, почистить зубы и в целом прийти в себя. Ясность мыслей вернулась, я уселся в кресло и обдумал произошедшее. Постулат, что бойцам нашего уровня сложно напиться, был уничтожен. Это в нашем мире было сложно, а тут магическая цивилизация пошла дальше и нашла способ, как обойти регенерацию и общую крепкость организма. Пили-то мы не сказать, что прям много, но качественно, что не так-то и важно. Алкоголем сделанное оправдать не получится. Вот я и думал, как быть дальше. Память подсказала, что мы вчера сами нашли друг друга. Ну, не то чтобы искали, просто оба домой доковыляли, пошатываясь, а там простимулированные низменные инстинкты, помноженные на воздержание и пониженные интеллектуальные способности, сделали свое дело. То есть нельзя сказать, что это я Калию в постель затащил, и что она меня затащила, тоже нельзя сказать. От прошлого этот раз принципиально отличался. Там мы были вдвоем, а не в составе отряда. Сейчас же это увидели Шупа с Тамарой. Сомневаюсь, что они что-то скажут. Тамаре так и вовсе плевать, скорее всего, будет. В ее ситкартской логике старший имеет право брать любую самку. А что касается Шупы, точно не скажу, но в любом случае, имея трех невест, переспать с боевой подругой, это так себе пример. А я ведь и командир отряда, и глава клана, показавший, что пить не умеет, как и контролировать позывы. Перчинку добавляло то, что наши духи свалили, и я даже знал куда, в другую спальню, вдвоем. То есть Гэцу соблазнил Фаю, Шупы в доме не было, как и Тамары. Что еще одна проблема, если они где-то продолжили пить и ничего не видели, это одно, а если свалили, чтобы нам не мешать, совсем другое. Но климат в отряде, это проблема не ближайшего часа. Нужно было решать, что делать с Калией. Отношения с Сергеем у нее не возобновились. Они, кажется, с того раза и не виделись ни разу. Поэтому формально Калия была свободна. Так что мне надо было решить, какую линию поведения с ней выбрать. То ли приглашать в отношения, то ли сделать вид, что ничего не было. Обдумав ситуацию так и эдак, решил, что в любом случае проявить толику заботы и галантности точно лишним не будет. Поэтому спустя 17 минут, Когда Калия заворочилась и застонала, я ей уже приготовил лечебный коктейль, чтобы опохмелиться, стакан воды, чтобы водный баланс восполнить, ну и перекусить. По крайней мере, мой организм от еды не воротило, наоборот, есть захотелось с удвоенной силой, видимо, чтобы регенерация свое дело сделала. Ну и в качестве красивого жеста я еще цветы притащил, вазу нашел и туда их поставил. Между прочим, уложиться всего в 17 минут, маленький подвиг, который Калия не очень-то оценила, заворочилась, с трудом продрала глаза, перевернулась, чуть не свалившись с кровати, заерзала и поднялась, шаря диким взглядом. Я протянул ей воды, она схватила стакан и осушила его, следом протянул второй стакан, с живительным напитком. Как мне сказали в ближайшем баре, самое то для похмелья. Я от себя туда еще и целебное зелье влил, чтобы наверняка. На этот раз Калия пила куда медленнее. «Что это?» – спросила она почти нормальным голосом. «Вкусно. Живительный коктейль, антипохмелин магический.